Глава 11. Ира озадаченно смотрела на меня и хлопала глазами. «Подождите». Она мотнула головой. «Зачем вы хотите меня проклясть?» «А почему нет?» Я приподнял брови. «Как минимум это неправильно», — резонно заметила девочка. «Думаешь?» — с сомнением уточнил я. «Конечно», — Ира быстро закивала. «Не нужно меня проклинать». «Эх, жаль», — я почесал затылок. «С этим проклятием ты бы стала сильным магом-призывателем. Смогла бы потом призвать себе собственного высшего фамильяра, как бобр». «Что?» — Ира встала в стойку, как гончая. «Я хочу. Прокляните меня, пожалуйста. Только можно у меня будет розовый бобр?» «Вряд ли такие бывают, если честно». Я посмотрел на деловитого зубастика, который сыпал какие-то семена на плотину. «Но зато существуют розовые гипнотитаны». «Мне нужен розовый бобр», — заявила Ира. «Но пойдет и кто-то другой. Я согласна на проклятие». «Ну, не знаю». «Ну, предок, пожалуйста», — Ира сложила ладони. «Прокляните меня». «Эх, ладно», — махнул рукой. «Иди за мной, сейчас и займемся». «Ну, а чего тянуть? Тем более ей еще предстоит освоиться со всеми последствиями до отправки в академию». «Надо спросить разрешение у бабушки Амины», — вспомнила Ира. «Спроси, если хочешь», — кивнул я. Мы с Ирой разделились. Спустившись в тайник, я открыл одну из самых ценных шкатулок в моей коллекции. В ней лежали 24 пробирки с кровью. Я нежно прошелся пальцами по верхушкам пробирок. В каждой кровь высшего существа. Некоторые добыл сам, другие купил, третьи получил в войнах. Пробирки не были подписаны, но я по цвету мог определить, чья кровь внутри. «Так, мне нужна вот эта». Я аккуратно вынул пробирку с густой алой-синей кровью высшего зимнего фейри, чуть встряхнул ее и улыбнулся, увидев появившиеся яркие точечки. Осторожно убрал пробирку в карман и открыл шкатулку с проклятыми жемчужинами. 15 черных оливок призывно поблескивали, словно говоря: «Выбери меня, выбери меня». Но мне нужна одна определенная жемчужина. Ее я получил из проклятия ледяного сердца. Страшная хрень. От этого проклятия жертва на протяжении многих лет чувствует только холод, который лишь усиливается, и согреться невозможно. Под конец человек превращается в ледяную статую и раскалывается на части. Убрав жемчужину в отдельную коробочку, я вернулся в комнату для ритуалов. Как раз подошли Амина, Илья и Ира. «Я могу услышать подробнее, почему вы хотите проклясть Иру?» – осторожно спросила Амина. «Можешь?» – я кивнул. «Проклятие поможет Ире». «Но что это за проклятие?» «Я предпочитаю не портить сюрпризы», – подмигнул ей. «Но могу намекнуть». «Хорошо, давайте так», – вздохнула Амина. «Видели статую императрицы Анастасии II?» «Где она стоит с посохом в шубе, а вокруг метель?» «Конечно». «Вот Ира станет похожа на императрицу». «Это...» Амина не нашлась, что сказать. Я закрыл перед ней дверь и приступил к подготовке ритуала. Сперва вывел на полу контур ритуального круга. Илья сразу приступил к делу, не дожидаясь приказа. «Молодец, уже привык». Пока Илья занимался кругом, я готовил специальный раствор. С болью в сердце выделил на него аж 3 капли крови высшего зимнего фейри. Это где-то четверть от общего запаса. «Ирочка, садись на стул спиной ко мне. Буду рисовать на твоей шее рожицу». «Рожицу?» — не поняла Ира. «Чью?» «Как нарисую, там и посмотрим», — улыбнулся я. «Так надо». «Ну, ладно». Я взял кисточку, чашу с раствором и подошел к Ире. Она уже села спиной ко мне. «Не крути головой, держи ее ровно, поняла?» «Да». «Будет щекотно и прохладно», — предупредил я. «Терпи и не двигайся». «Поняла я». «Вот и отлично». Я макнул кисточку в чашу и начал медленно рисовать на ее шее ритуальный круг. При этом не забывал комментировать. «Ротик готов». «Так, вот и глаз». «Ой, один получился больше другого». «Нос почему-то в ухе». «Эх, жаль». «А эта рожица случайно не станет моим лицом?» — вдруг спросила Ира. «Угадала, в этом суть проклятия. Шучу, не дергайся». «Ну вот, дернулась». На ритуальном круге появилась лишняя черточка. Не в критическом месте, но на конечный результат может повлиять. Я прищурился и улыбнулся. Так даже будет лучше. Не стал поправлять помарку и дорисовал круг. Затем достал коробочку и коснулся жезлом проклятой жемчужины, которая тут же исчезла. То, что я собираюсь сделать, считалось редким даже на родине магии, а Этерне. Этой магией владел род моего учителя Альдаира. Но у него не осталось никого из родни, и он передал секрет мне. Если перевести с языка Аэтерна, то эту магию можно назвать усиление через проклятие. Я собираюсь наложить на Иру модифицированное проклятие ледяного сердца. Оно будет благотворно влиять на источник девочки, ускорит его рост и увеличит в размерах. Мало того, Ира станет более талантливой магиней. Она обгонит большинство своих сверстников и в будущем обязательно станет мастером. Кстати, для Ильи у меня тоже есть на примете жемчужина, но он ее получит позже. Сейчас будет больно, потерпи. Я коснулся кончиком жезла центра ритуального круга, который, кстати, совпадает со спинным мозгом. Проклятая жемчужина вышла из жезла и тут же впиталась в ритуальный круг. Он засиял синим цветом. Ира дернулась и вскрикнула. Ее тело покрыло синим, в волосах заблестел снег. Несколько секунд Ира сильно дрожала, пока проклятие распространялось по ее телу. Но вот все закончилось. «Готово, я отошел на пару шагов. Как ты?» Ира медленно поднялась и повернулась ко мне. «Бррр, вот это взгляд! Холодный, как стужа. И лицо теперь выглядит совершенно по-другому, без живой и детской мимики. Ира превратилась в ледяную королеву». «Я в порядке», — тихо сказала Ира, пытаясь изогнуть шею так, чтобы оценить рожицу. «Вот дуреха. Проклятие можно периодически блокировать», — я подошел к ней. Порезал палец и аккуратно вывел на лбу три руны. Прошептал заклинание, и руны исчезли. Ледяная маска исчезла с лица Иры, она захлопала глазами. «Ну как?» — с интересом спросил я. «Впервые использовал этот метод на практике. Когда учитель передал мне его, мои дети и внуки уже выросли, а род был силен как никогда. Это было странно». Ира прислушивалась к своим ощущениям. «Мне стало холодно. В голове все очистилось, никаких лишних мыслей. Вообще не хотелось ничего говорить. Как будто каждое слово – это что-то неприятное». Я кивнул. Описанные ею симптомы – одна из причин, почему я выбрал проклятие ледяного сердца. Оно уберет ее наивное детское поведение. Ире уже 16, и в академии ей не простят слабость. «Сможешь жить с проклятием?» – спросил я. «Думаю, да», – кивнула она. «Мне даже понравилось. А можно убрать холод?» «Нет», – я покачал головой. «Он уйдет, когда проклятие закончится». «Поняла». Я стер ей руны со лба, и лицо Иры вновь превратилось в ледяную маску. Мы вместе вышли из комнаты и увидели Амину и Илью. «Что с Ирой?» – Амина нахмурилась, сразу заметив странности во внучке. «Поднимемся в кабинет, расскажу». «Нет, можно и тут рассказать, но в кабинете есть чай и бублики. А это весомый аргумент, как по мне». По дороге к кабинету к нам присоединилась Марго. Она всю дорогу косилась на Иру, но ничего не спрашивала. Сев на свой стул, я захрустел бубликами и попросил Марго организовать чай. А пока она стояла у чайника, рассказал о том, что сделал с Ирой. «Усиление через проклятие?» Амина и Илья переглянулись. «Мы никогда не слышали о такой магии». «Неудивительно», — я пожал плечами. «Мне кажется», — осторожно начал Илья, — «Ире теперь будет гораздо легче в академии». «Согласна», — кивнула Амина. «Я очень переживала за нее». Ира посмотрела на бабушку и Илью. Оба ощутили себя неуютно под ее взглядом. «Представляю, каково будет подросткам в академии. Они и слова ей сказать не смогут». «А что с твоими ушами?» – осторожно спросил Илья. Я пригляделся к Ире. Ее уши покрылись изморосью, из них сыпался снежок. Ира равнодушно потрогала уши и посмотрела на меня. Я с трудом сдержал смешок, подошел к Ире и пощупал ее уши. «Ну, можно как мини-холодильники использовать», – бодро сказал я. Илья хрюкнул, а Мина отвернулась. Марго, которая несла к моему столику чай, опустила голову, скрывая улыбку. «Мини-холодильник?» – медленным ледяным голосом спросила Ира, а из ее ушей продолжал сыпаться снежок, который красиво переливался под светом ламп. «Не нравится идея?» – уточнил я, продолжая щупать ее уши. Руки уже замерзли, но на ощупь уши прикольные. «Нет, не нравится». Ира скрестила руки на груди. «Жаль». «Ха, забавно. Всего одна лишняя черточка на ритуальном круге, и вон какой эффект». Ира получила способность ушного снегопада. «Так вот, что вы имели в виду, когда говорили, что Ира будет похожа на статую императрицы», — поняла Амина. Я негромко рассмеялся. Не стал поправлять ее. На самом деле я имел в виду, что у Иры будет такое же холодное выражение лица, как у императрицы. Но версия со снегопадом смешнее. «Вы сможете это убрать?» — спокойно спросила Ира. «Неа, я вернулся к своему столику и отпил чай. Тебе придется разбираться самой. Почувствуй проклятие внутри себя и постарайся взять его под контроль». Ира величественно кивнула, развернулась и вышла, оставляя после себя два снежных следа в воздухе. Первым не выдержал Илья. Через 10 секунд после ухода Иры он заржал, как конь. Амина и Марго прикрыли рты. Я тоже посмеивался, не забывая трескать бублики. «Это пойдет ей на пользу», — покачал головой. «Контроль улучшит. Ладно, давайте перейдем к делам». Родичи подуспокоились, и я продолжил. «У меня есть кровь пиявки переростка. Она идеально подходит для ритуала Шиммерса. Предлагаю провести его для Иры и Ильи». «Ритуал Шиммерса?» — неуверенно уточнила Амина. «Какая необразованная молодежь пошла», — проворчал я. Амина слегка подвисла. «Ну а что она думала? Для меня ее 72 года — детский сад. Полчаса мы обсуждали ритуал Шиммерса. Перед завершением беседы я вынул из кармана стопку золотых монет и положил на стол. Ровно 15 штук. В городе я узнал примерные расценки. Те 12 монет, что я отдал, вряд ли сильно помогут роду». «Спасибо». Амина с благодарностью забрала монеты. «А теперь пора спать». Я допил чай и поднялся. «Сегодня был трудный день. Всем нам требуется отдых». «Это точно», — устало улыбнулась Амина. В каморку вошел довольный Толик. Он огляделся, остановил взгляд на детективной стене, затем сел за стол и принялся ждать остальных. Группа договорилась встретиться в 11 вечера, но Ира и бомж опаздывали. Раздался неправильный кодовый стук. «Входите», — серьезно сказал Толик, примерив шляпу дедушки-бомжа. В каморку вошла Ира. Она холодно посмотрела на Толика, отчего тот вжался в стул. «Ты чего?» — с опаской спросил он. Ира не ответила. Она села на свое место и замерла. «С тобой все хорошо?» – опасливо поинтересовался Толик. Странное поведение Иры его нервировало. «Да», – спокойно ответила она. «Это последствия проклятия». У Толика округлились глаза. «Какого проклятия?» «Секрет», – Ира улыбнулась краешками губ. «Ой, да чешешь ты», – хохотнул Толик. «Просто притворяешься». «Не чешу». «Чешешь, вуха-ха!» – мальчик закинул голову так, что шляпа свалилась на пол. «Заткнись уже, а!» В каморку без стука вошел бомж, а за ним шла Маша, которая с любопытством крутила головой. «Я привел нам нового члена». Бомж снял солнцезащитные очки, сел на кровать и добавил. «Теперь нас четверо». «Как интересно!» – Маша подошла к детективной доске. «А как ты ходишь?» – не понял Толик. «Предок снял с меня проклятие», — отозвалась Маша. Ее внимание привлекла пустая картина. Она все так же загадочно мерцала. Получается, предок снял проклятие с Маши и проклял тебя?» Толик почесал затылок, глядя на Иру. Маша тоже посмотрела на нее. «В мире должен быть баланс», — важно изрек бомж, аккуратно складывая пальто. «Раз одно проклятие снято, значит, надо проклясть кого-то другого. Это база, дети мои». «Вообще-то нет», — Маша закатила глаза. «А я думаю, что да», — Толик достал блокнот и сделал запись. «Предок не стал бы проклинать Иру просто так». «Брысь!» — бомж жестом вынудил мальчишку спрыгнуть с кресла главного. Он достал из кармана чекушку, но затем посмотрел на детей и вернул ее обратно. «А это что?» — Маша потрогала картину. «Артефакт», — важно отозвался Толик. «Из него вылез предок». «А что он делает?» – Маша постучала парами. «Пока не знаем», – пожал плечами Толик. «Давайте перейдем к собранию», – сказала Ира. «Все мы устали и хотим спать». «Да, давайте», – бомж сложил руки и откинулся на спинку кресла. Маша тоже заняла свое место. «А ничего, что у тебя из ушей снег пошел?» – спросил вдруг Толя. «Нет, это нормально», – сухо ответила Ира. «Я бы так не сказал». «Проехали». Ира отвернулась. Ушной снегопад попал на Толю, тот ойкнул и заткнулся. «Мы разделили троих подозреваемых между собой», – бомж осмотрел всех. «Я следил за Олегом. И могу сказать, что этот чмошник что-то скрывает, я уверен». «Дядя Артур ведет себя как обычно», – пожал плечами Толик. «Вряд ли он предатель». «Валентин много нервничает, мне кажется, он что-то скрывает», – рассеянно сказала Ира. Она щупала свои уши, пытаясь прекратить ушной снегопад. Повисла тишина, Маша оглядела всех и сказала: «Нужны детали. Давайте я буду записывать все, чтобы не забыть». Она достала смартфон. «Хорошая идея», – бомж довольно кивнул. «Дедушка бомж, начинайте», – пригласила Маша. Старик уже свыкся с новым именем и не стал ее поправлять. Первое, он поднялся к доске и ниткой соединил два рандомных гвоздя. «Сегодня Олег странно себя вел. Это произошло после того, как молодой господин отправился в город. Он бродил вдоль замка и иногда доставал какой-то маленький предмет». Бомж с победным выражением оглядел своих компаньонов. Подозрительно, Толик прищурился. «И еще». Бомж выдержал мощную паузу. «У Олега синяя моча», – сбросил он информационную бомбу. «Ого», – Толик аж подскочил на месте. «Я тоже так хочу». «Противоядие от проклятого тумана предка тоже синее, мальчик мой», – добил бомж. «И моча синяя. Разве не видишь связи? Это знак». Бомж и Толик переглянулись и кивнули друг другу. «Разве тут есть связь?» – уточнила Ира. «Снегопад наконец-то закончился». «Тоже не вижу», – покачала головой Маша. «Связь налицо же, ну», – Толик поддержал старика. «Это знак чистый, и там синее». «Именно», – кивнул бомж. «Мы должны подмечать все детали». Маша кашлянула и записала все в смартфон. Она задумчиво сказала: «Насколько я знаю, Олег – двоюродный брат нашего безопасника Ивана Юрьевича. Он Юсупов на четверть и раньше жил в поселке, отвечал за один из заводов рода. Но потом завод уничтожили, а он смог сбежать. Как маг Олег слабенький, в свои 33 едва тянет на подмастерье. Думаю, он может быть предателем». В каморке повисла тишина. Толик, Ира и бомж с удивлением смотрели на Машу. Она смутилась под взглядами и пояснила: «Я же целыми днями в библиотеке сидела, забыли, много чего читала». «Такой помощник точно пригодится», – пробормотал бомж. «Нам нужна грифельная доска», – Маша деловито посмотрела на стену. «Будем отмечать подозреваемых и подозрительные факты, связанные с ними. Пока надо пользоваться тем, что есть. У нас есть старая проверенная детективная доска». Бомж достал пачку стикеров. Он написал на одной бумажке: «Синяя моча – странное поведение», и повесил стикер под рисунком одного из кракозябр. «Теперь ты, Толик», – Маша посмотрела на парня. Тот поправил очки и ответил: «Артур вел себя нормально, мне нечего сказать». «Тогда ты, Ира», – Маша посмотрела на девушку. Хоть ей и показалось странным, что предок проклял Иру, но Маша не стала ничего спрашивать. «Раз он так сделал, значит, так надо». «Валентин слишком нервничает», – ответила Ира. «Он много ходит, часто оглядывается. От него сильно пахнет потом, мантия на него плохо реагирует. А еще он зачем-то нюхал свои волосы на руке». «Воняет и нюхает волосы», – задумчиво кивнул бомж. «Так и запишем». «По таким критериям и дедушка бомж предателем оказаться может», – заметил Толик. «Даже дедушка бомж». «Верно», – кивнул старик и смял бумажку. «Подумай еще, Ирочка». «Теперь давайте с подробностями». Маша оглядела детективов. «Нам нужно собрать все возможные данные. Даже ты, Толик. Вдруг ты просто не заметил странности в поведении Артура. Так что расскажите, что именно вы сегодня видели». Детективная группа с головой ушла в расследование. Никто из четверки не заметил, как в мерцающем портрете появился черный силуэт. Проснулся я рано. 5 часов крепкого сна хватило, чтобы выспаться. Выделил полчаса на разминку. Когда закончил и уже хотел пойти в душ, со мной связался Бобр. Фамильяр попросил поскорее выйти во двор. Я не стал медлить и побежал. Бобр по фигне не будет дергать, там явно что-то случилось. Так и оказалось, выйдя во двор, я увидел необычную картину. Для начала гипнотитан не курил. Это уже удивительно. Рядом с ним сидела Манти, что тоже странно, а на ее спине стоял Бобр, что уже из ряда вон. И все трое смотрели вверх. Я поднял голову и прищурился. В небе кружился уродливый гриф странного голубовато-серого цвета. Он не сводил глаз с гипнотитана. При этом гриф не подлетал близко к замку, чтобы не активировать защитный купол. Кружил только над двором. Хм, если не ошибаюсь, это магический зверь с силой ментала. Тогда понятно, почему он здесь. Хочет сожрать моего гипнотитана. Теперь вопрос, а что делать? Зверь вряд ли слабый, раз его мантия не спугнула. А она очень сильная, на уровне человеческого мастера. Что-то придумать я не успел. Гриф вдруг рванул вниз и раскрыл клюв. Придется импровизировать. На нас обрушилась ментальная атака. Я едва успел закрыться. Мантия рухнула на живот. Бобр закачался. Один гипнотитан никак не отреагировал. Но и ответить он не мог. Я махнул жезлом и создал барьер на пути грифа. Тот легко разбил его и лишь слегка замедлился. У магических зверей очень крепкая физическая защита. «Бобр!» — рыкнул я, посылая сразу несколько лучей. Мой фамильяр выплюнул в грифа водяным ядром. Птица резко ушла в сторону и полетела над землей. «Зубами, парень!» — махнул жезлом, используя левитацию. Бобр даже не успел ругнуться, как полетел шерстяным мячиком по дуге. Раздался короткий бобриный визг, и фамильяр врезался в грифа. Снова визг, на этот раз птичий. Вниз полилась кровь. Бобр вонзил свои зубы в плоть птицы. Гриф вспыхнул голубоватым светом, фамильяра отбросило в сторону. Я едва успел поймать его левитацией. После снова махнул жезлом, и ко мне полетела кровь грифа. Раненая птица поднялась в небо и злобно смотрела на Бобра. Алая рана на ее боку медленно закрывалась. Я же начал быстренько рисовать круг для ритуала малых кровавых клонов. На этот раз крови маловато, не как с пиявками. Но и этого может хватить. Гриф снова атаковал наши разумы и спикировал гипнотитану. Я активировал ритуал, из круга вырвался один кровавый гриф, втрое меньше оригинального. Клон устремился в небо и врезался в птицу. Та снова взвизгнула и разорвала кровавую подделку. «Бобр, давай снова!» «Не, курва, не!» – заорал фамильяр, но поздно. «Я пердоле!» Бобр врезался в грифа и вонзил в его спину свои зубы. Визг грифа был страшен. Он не успел атаковать в ответ. Бобр отпрыгнул от грифа и полетел прямо в фонтан. Бульк, бобр исчез. Пропал трус несчастный. Я начал поливать грифа лучами, топориками, лезвиями и прочей базовой нейтральной магией. Атаки не могли пробить перья птицы, но иногда попадали в раны на боку и спине, чем приносили немало боли. Гриф летал, уворачивался от моей магии и кричал. Я же продолжал собирать кровь. В будущем может пригодиться для тех же кровавых клонов. Наконец птица бросила на нас последний злой взгляд и улетела прочь. «Вот и вали», — проворчал я, убирая жезл. Обернулся и увидел сонных родичей, которые выходили из замка и пытались понять, что происходит. «Идите досыпать», — махнул рукой. «Мы прогнали пришельца». «Скажите», — Амина подошла поближе и подобрала перо птицы. «Это ведь был гриф-мозголом?» «Не знаю». Описал ей птицу, глаза Амины загорелись. «Это и правда гриф-мозголом. Из его перьев и крови можно создать неплохой защитный артефакт для разума». Амина оглядела двор, метко подмечая каждое перышко. «Кровь у меня тоже есть», — я показал жезл. «Можешь забирать». «Спасибо». Амина явно обрадовалась. «Я сейчас». Она быстро пошла в замок. Я подошел к фонтану и позвал. «Бобр, иди сюда». Продублировал зов через связь. «Курва!» — из воды вылез недовольный фамильяр. «Ты молодец», — я потрепал его. «Такого зверя победил. Никто не мог с ним справиться, только ты, настоящий герой». Я говорил громко, и некоторые родичи слышали меня. «Правда?» — к нам подошла Ира. «Бобр победил ту сильную птицу?» «Ага», — я гордо кивнул. Фамильяр растаял от похвал и уже не злился. «Молодец какой!» Амина пришла с небольшой бутылочкой, куда я перелил кровь. Выглядела старушка довольной. Оставив Иру и Амину во дворе, я пошел в замок. Пора побеседовать с пленным магом пространства. За ночь тот должен был достаточно промариноваться и подумать о своей судьбе. А если нет, то оставлю его еще на денек, пусть лежит себе. Кокон из крупных цепей лежал на полу в одной из заброшенных лабораторий. Я сел перед ним и коснулся жезлом, посылая внутрь ману. Цепи задвигались, мне открылось бледное лицо мага. Он тут же плюнул в меня ядовитой иглой. Я отбил жезлом иглу и хмыкнул. «Тебе конец, мля», — прорычал маг. «За мной придут». «Пусть приходят», — я поднялся. «Вижу, ты еще не дозрел, полежи тут еще денек». Костяные цепи начали двигаться. «Стой!» – испуганно закричал маг. «Подожди, пацан, давай поговорим». «Пацан? Ну давай», – с готовностью кивнул я. «Поговорим и обсудим условия твоей работы».